На город я к тому времени уже насмотрелся вдосталь, но, хоть даже и нет, но так или иначе при отсутствии уличного освещения думать приходилось лишь о том, как бы не оступиться, да не болтыхнуться в канал. Поэтому я остановил припозднившегося прохожего, торопившегося проскользнуть мимо меня незамеченным, и спросил его, где я могу найти дворец чтимого глашатая города. «Дворец», — повторил он с явным недоумением, — «чтимого глашатая?» «И то сказать». Судя по всему, здешние жители не только никогда не видели дворцов, но и вряд ли о них слышали. К тому же я совсем забыл, что титул Юй-Тла-Туани, верховный вождь ацтеков, принял уже после того, как они стали именоваться Мишикатли. Пришлось спросить по-другому. «Я ищу вашего правителя. Где он живет?» «А, Тла-Токапили», — понимающе кивнул прохожий. Замечу, что этим словом в нашем языке именуют любого вождя, самого захудалого племени, даже вожака шайки кочевников, вроде тех, что блуждают по пустыне. Прохожий торопливо объяснил мне, куда идти, пробурчал, что опаздывает к ужину, и исчез в ночи. У меня же после этой беседы создалось впечатление, что этот застойный, как и болото, посреди которого он живет, не отягощенный избытком важных дел народ, имеет дурацкое обыкновение – постоянно куда-то торопиться, изображать занятость. Хотя ацтеки в Ацтлане говорили на науатль, они использовали много слов, которые мы, мешикатль, давно позабыли, и немало других, явно позаимствованных у соседних племен. Я узнал вкрапление наречия кайта, искаженного поре. С другой стороны, ацтеки не понимали многих моих слов, видимо, вошедших в язык уже после переселения и порожденных такими явлениями и обстоятельствами внешнего мира, о каких оставшиеся дома не имели ни малейшего представления. В конце концов, наш язык ведь тоже до сих пор меняется, приспосабливаясь к новым условиям. Например, только в последние годы добавились такие слова, как «кавайо», означающее «лошадь», «кстанойтль», «христианство», «каштильтеки» в значении «костильцы» или вообще «испанцы», «пюцони» — «свиньи». Тамошний дворец оказался, по крайней мере, не лачугой, а более-менее приличным, облицованным блестящей штукатуркой из ракушек домом, состоящим из нескольких внутренних помещений. У входа меня встретила молодая женщина, назвавшаяся женой Тла-Токапили. Зайти она меня не пригласила, а лишь нервно поинтересовалась, что мне нужно. «Я хочу встретиться с Тла-Токапили», — сказал я, собрав остатки терпения. «Я проделал долгий путь специально ради этого». «Правда?» — женщина закусила губу. «Вообще-то к нему мало кто приходит, и муж предпочел бы, чтобы посетителей было еще меньше. Но его так и так нет дома, он еще не вернулся. Можно мне войти и подождать?» — спросил я раздраженно. Женщина подумала, потом посторонилась, неуверенно пробормотав. «Наверное, можно. Но муж наверняка голодный и прежде всего захочет поесть». Я хотел бы намекнуть, что и сам не прочь перекусить, но она продолжала. «Сегодня ему захотелось отведать лягушачьих лапок, а за ними пришлось отправиться на материк. Озеро для лягушек солоновато, а улов, наверное, оказался скудным, так что, боюсь, хозяин вернется домой очень поздно». Первым моим порывом было попятиться и убраться из дома. Но потом я решил, что хуже все равно не будет. Возможность понести наказание за незапланированное купание Тла-Токапили пугала меня. Ничуть не больше перспективы всю ночь бесприютно проблуждать по этому никчемному острову на радость москитам. Я последовал за женщиной через комнату, где детишки и старики ели что-то прямо из болотных листьев. Все они вытаращились на меня, но никто не проронил ни слова, не говоря уж о том, чтобы пригласить к трапезе. Хозяйка привела меня в пустую комнату, где я, обрадовавшись возможности, сел на грубый табурет и копали, и поинтересовался. «Скажи, как нужно обращаться к Тла-Токапили? Его зовут Лилектик-Миксли». Я чуть не свалился с низенького стула. Настолько поразительным оказалось совпадение. Если он тоже темная туча, то интересно, как должен называть себя я? Безусловно, человек, которого я сбросил в пруд, решит, будто я нагло издеваюсь над ним, вздумая представиться его собственным именем. Мои размышления прервал донесшийся от входа шум, возвестивший о прибытии хозяина.